— А ты ведь обещал в прошлый раз, — спокойно угрожающе напомнил новый посетитель кладовки. — Слушай, ключник, один только разок, больше не буду. — Извинительно и успокаивающе. — Я же просил никогда не называть меня так, — повелительно и зло. — Ну, хорошо, хорошо, — почему-то отрывисто и суматошно. — Ну, прости, забыл, клянусь, в последний раз. — Но ведь здесь нет никого, да? Просто я, ну, одна мелкая гусеница, всего одна, просто для поднятия духа. А что, тебе не страшно? Сам ведь знаешь, что нас ждет. И что нас ждет в случае, если мы не... Рот закрой! Командно, раздраженно. Второй сделал стремительный шаг вперед, и Сварог наконец увидел его обувь. Тупоносые башмаки... На толстой рифленой подошве, поразительно напоминающей не то ботинки битников, не то обувку Олега Попова, но цвета кофе с молоком. Красивые сапоги моментально притих, молчалы тупоносые ботинки. — Мама дорогая! — И куда ж меня занесло? — подумал Сварог. Полное создавалось впечатление, что ботинки сейчас дадут в морду сапогам. Но ботинки спросил спокойно. — Ты посты расставил? — Конечно, на всех выездах мышь не выскочит. — Проверяешь? — Каждые полчаса. — Смотри, если что пойдет не так, из-под земли достанут, — пригрозил носитель запретного имени ключник. — Зеркало вытри как следует и спрячь. Тут Сварог в очередной раз напрягся, вспомнив совет старой Грельфи доверять именно зеркалам. — А пакетик лучше выброси. — Не ровен час, и пойдем к на воздух, ты должен быть на виду. Ты же не хочешь, чтоб все сорвалось. Красивый сапоги послушно прошаркал к выходу, причем шаг его от уверенного был далек. Прямо, скажем, малость заплетающимся был шаг. Вновь на мгновение ворвались музыка и шум, и тут же все стихло. Дверь закрылась, и не осталось никого. Сварог некоторое время переваривал полученную информацию. Ни к каким выводам не пришел и выбрался из-под стеллажа. Главное сейчас — это проверить магический арсенал. Где б мы ни оказались, хоть в ледяном замке, хоть в Уравийском урагане... А вообще, если откровенно, это превращается в какой-то своего рода ритуал. Профессиональный путешественник по мирам обрастает обрядовыми действиями. Попал в новый мир, первым делом, сынок, проверь магические способности. Впору уж учебник составлять, курс молодого странника по звездам. Шутки шутками, но вот в недавнем прошлом лишили его всех способностей. И, признаться, чувствовал себя Сварог без них крайне неуютно. Почти так, как если бы пришлось разгуливать с незастегнутой ширинкой. Так что не надо нам повторения этой радости. Проверку магических способностей Сварог начал тоже вполне устоявшимся образом. Достал из воздуха сигарету. Получилось. Ну что ж, и на том спасибо. Он быстро оглядел помещение, фиксируя то, что не успел рассмотреть раньше. Дверь высокая, полукруглая, аркообразная, с затейливой бронзовой или крашенной под бронзу ручкой. Не слишком ли заковыристо для простой кладовки? Да и пол паркетный. Причем паркет, судя по оттенкам, древесины из дорогих пород. Хотя, погодите-ка, он наклонился и провел рукой по паркету. Да никакой это не паркет, а имитация, весьма искусная, надо признать. Но не потрогаешь, не заметишь, что стыки между паркетинами, равно как узор на дереве, были нарисованы на гладкой, прохладной поверхности пола, что-то типа линолеума. И как это объяснить, господа? Мир высоких технологий или крайне развитой магии? Сварог посмотрел наверх и вдруг понял, какая несообразность кольнула глаз при взгляде на потолок. Проводка. Вернее, ее отсутствие. В чем легко убедиться благодаря достаточной прозрачности льда. А там, где светильники, всегда имеется проводка, по которой подается ток к осветительным приборам, не так ли? А отсутствие проводки говорит о чем? Уж не о том ли, что мы имеем дело со стопроцентной магией. И еще одно соображение посетило Сварога. Ежели паркет — подделка, то не может же быть точно такой же имитации и лед, из которого изготовлены потолок и стены. Проверить секундное дело. Сварог подошел к стеллажам, сунул лишних руку и дотронулся до стены, оказавшись ничуть не холодной и вообще напоминающей лед только внешне. Так. Сварог постучал по стенке. Материал более всего смахивает на пластик. Мир имитации фальшивок, так что ли? Как тут не вспомнить некого Эрма из Вардрона, наделенного магическим умением подделывать вещи? Сварог включил третий глаз, но ничего не обнаружил, ни следа магического фона, ни следочка. Даже беспроводные светильники, если верить индикатору магической активности, работали исключительно на технической основе. Так, и что сие означает? Не хочется, но вполне можно усомниться в достоверности показаний третьего глаза. Может быть, под этим небом живет и здравствует незнакомая, совершенно иной природы магия, которую детектор обнаружить просто не способен. Как какой-нибудь амперметр не способен измерять температуру воздуха. Ох, шеть и встроенные в него детекторы и индикаторы! Он подошел к двери, приоткрыл ее на ширину двух пальцев, сторожка выглянул наружу и тут же отшатнулся обратно, автоматически захлопывая дверь и вжимаясь в стену. Взрыв прогремел. Наш такому быть ровно в тот момент, когда Сварог высунулся наружу.